Глава 11. Вынырнув из забытья, первым делом прислушался к себе, анализируя состояние. И, вычленив ощущение проснувшегося организма, пришел к неожиданному выводу. Если каждое мучение будет заканчиваться подобным образом, это определенно имеет смысл. Но стоило прийти к такому выводу, как вдруг кольнуло страхом. Я уже в раю? Впрочем, как кольнуло, так сразу же и отпустило. В рай меня точно никто не пустит. Расслабившись и легким усилием, полностью очистив мысли, я, пока никто не будет и не просит срочно встать и идти, принялся просто получать наслаждение от ситуации. Парящая легкость абсолютного здоровья, а также некоторые другие сопутствующие ощущения дарили самое настоящее блаженство, в котором я буквально купался, словно погрузившийся на глубину теплого Южного моря дайвер. Все испытываемые мной ощущения были изначальными, даже родными, благожелательно воспринимавшимися не мной, а памятью предков, ощущения, которые по умолчанию хранились в разделе как приятные, хранились в самой ДНК, в биологической памяти, собранной за все 70 или сколько тысяч лет существует род человека разумного. Придя к такому выводу, я порадовался и за себя, и за все предшествующие поколения человека разумного. Несомненно, отдых – это хорошо. Вот только я сейчас не в том положении, чтобы позволить себе долго расслабляться. Поэтому, позволив себе совсем недолго наслаждаться истинным блаженством, начал постепенно восстанавливать связь с реальностью, вычленяя ощущения. Я лежал на кровати, накрытой одеялом из мягкого и, судя по всему, натурального меха. Лежал на правом боку, согнув ноги в коленях. Естественная поза для сна. Сзади, крепко прижимаясь, меня обнимала Саманта. Ее ауру ни с чем не перепутаешь. Хоть сотни ментальных щитов закрой. К тому же никакой ментальной защиты у принцессы сейчас не было. Более того, принцесса была полностью обнаженной, как и я. И от этого она даже казалась удивительно беззащитной. Впрочем, едва почувствовав, что я проснулся, Саманта сразу шевельнулась и подалась вперед, так что шею защекотала водопадом ее волос, и я почувствовал на себе горячее дыхание. «Не смотреть!» шепнула мне прямо в ухо Саманта и моментально отпрянула, мягко и с кошачьей грацией выскользнув из-под мехового одеяла. Оборачиваться я не стал, но невольно наблюдал за движением принцессы, внутренним зрением воспринимая ее силуэт в пространстве, в подробностях. Когда за Самантой закрылась дверь, я открыл глаза и перевернулся на спину, по-прежнему открывшейся памятью поколений, наслаждаясь касаниями меха кожи, и осмотрелся. Я лежал на большой и высокой кровати с балдахином. Прозрачный белоснежный полог опущен, но интерьер комнаты, обставленный в колониальном стиле, через него хорошо просматривается, как и частично заметные листья пальм и южное, в этом сложно ошибиться, небо за широким открытым окном. Мы, несомненно, уже дома, на земле, в истинном мире и в Африке. Обстановка комнаты, видимый пейзаж за окном, сомнений нет. И если собрать воедино осколки воспоминаний, наверное, я даже сейчас могу понять, что произошло. Что я помню? Помню удивление лекаря, который пытался меня подлечить. Вспоминается все, правда, сквозь мутную взвесь, но все же. Помню слова и действия Саманты, которая оставила делегацию родезийцев на попечение сэра Галлахера. Помню, как мы с принцессой ушли в сопровождении гуркхов. Пришли, ну да, в здание миссии родезийцев, где я и потерял сознание. За то время, пока отсутствовал в себе, меня смогли как-то доставить из мира Инферно в Африку и при этом вылечить. И все это, если судить по предвечернему небу за окном, не более чем за 8 часов. Если, конечно, не прошло более суток. «Нет, не прошло», — прислушался я к себе. «С момента поединка с вождем бурбонов прошло не больше 10 часов. Даже меньше. Я в этом не могу ошибиться. Доставить меня из северного полушария Нижнего мира в южное полушарие мира истинного само по себе непростая задача. Но ведь за это время я еще оказался полностью исцелен, что тоже задача архисложная. В мертвом мире астральная проекция едина с физическим носителем эфира, души. И из-за того, что в скольжении я переступил порог собственных возможностей, мое выступление серьезно повредило не только тело, но и астральную проекцию. Причем, это я уже постфактум осознаю, порвались у меня после уклонения от мечей не только связки, но и частично энергетические каналы. Именно поэтому лекарь команды родезийцев и не смог помочь. Повреждения мои были настолько серьезны, что оказались несовместимыми с возможностями его лечения. Ольга, несомненный гений в целительстве, приводила меня в порядок тогда, когда было повреждено мое тело. Приводила она меня в порядок и тогда, когда слепок души и знаний лорда демонического пламени едва не сжег мою душу. Но даже ей тогда на это требовалось немало времени и сил. С учетом моих знаний, догадок, ощущений и лоскутных воспоминаний, как бы невероятно ни выглядел приходящий на ум ответ, но другого у меня не было, никакого другого, кроме предположения о том, что вылечила меня Саманта. Иного чужого вмешательства в свой организм я просто не ощущаю. Более того, я ведь до сих пор чувствую ее ауру, словно принцесса по-прежнему меня обнимает, крепко прижимаясь. Саманта явно не просто поделилась со мной жизненной силой, но и восстановила мою физическую оболочку, астральную проекцию, а также, удивиться не подняться, поврежденный энергетический каркас. И наши с ней объятия во время сна являлись средством, а не целью. Точно не прихоть желания, благодарной за спасение чести принцессы. Пока не представляю, каким образом она смогла привести меня в порядок. Это просто выходит за грань моих знаний. Но она определенно это сделала. При всем этом я до этого момента был абсолютно уверен, что Саманта не практикует исцеляющие направления магии. Все же по ней не просто видно, а восприятием чувствуется, что приоритет принцессы в обучении несколько иной. Но совершенно очевидно, что вылечить меня у нее получилось. Причем более качественно, понял я, еще раз прислушавшись к своему состоянию. Артефакт? Помощь богов, ангелов или демонов? Все может быть. Спрашивать у самой Саманты о природе произошедшего не хотелось. Не знаю почему. Словно блок какой-то стоял. Хотелось самому догадаться, в чем дело. Но если в ближайшее время не догадаюсь, придется переступать через себя. Это совершенно не то знание, мимо которого можно пройти. Примерно к таким выводам я пришел, глядя в потолок через ткань балдахина. Разобравшись с первичной загадкой вопроса о природе моего состояния, мысли обрели свободу, выходя за рухнувшие рамки недавней задачи в свободное плавание. О чем еще можно было поразмышлять, лежа на королевском ложе под одеялом из леопардовых шкур, со все еще сохранившейся памятью тела от горячих объятий прекрасной принцессы? Правильно, конечно же, можно подумать о порталах. Зудевшая на краю сознания мысль, на которую я не обращал внимания за время пребывания в Инферно, настойчиво постучалась в сознание сейчас, когда появилось время просто полежать и подумать. Из англиканской церкви в Архангельске я перенесся в мир второго Инферно. Один. При этом безопасная пропускная способность портала – один человек в сутки. Значит, настоятель был предупрежден о том, что я пойду, чтобы обеспечить переход. Так? Ну, допустим, примем на веру. Тем более, что если бы портал мог работать более активно, русская разведка лавочку бы давно прикрыла. Почему безопасная пропускная способность портала только один человек в сутки? Потому что портал такой, слабый. А вот в крепостях московской компании порталы не в пример сильнее. Нас ведь было... много? Я, 5 гуркхов, Мархасиас, 5 костяных ящеров. И все мы без потерь пролетели в арку порталов крепости. Вжух! И уже в другой крепости. Безопасный был переход? Вряд ли. Да, я не очень люблю порталы и верю, что любой портал небезопасен. Но судя по тому, что 6 человек, 1 высший демон и 5 ограниченно разумных костяных ящеров без потерь миновали портал, переход был безопасен, как поездка на маршрутке или такси, от которых никто не отказывается от того, что маршрутки и такси иногда попадают в аварии. Причем есть важный момент. Портал ведь был сильный не самостоятельно, он был усилен специально обученными людьми, вспомнил я закутанные в серые плащи фигуры, открывшие нам переход. Дальше знания заканчиваются, и начинаются догадки. Но догадки железные. Как мы попали из Базаара в Африку, я не знаю. Но наверняка без порталов также не обошлось. Причем, скорее всего, без порталов, созданных на месте, а небольших и привязанных к месту стационарных переходов. Кажется мне это в том числе потому, что чувствую. Саманта – молодец и умница. Смогла сохранить конфиденциальность моей сиюминутной тупости. По обрывкам воспоминаний я уже восстановил картину, что о моем истинном состоянии и то примерно догадались только командный лекарь Саманта, и, судя по тому, как сэр Галлахер легко отпустил ее с арены, еще и он сам. Для всех остальных мы с принцессой просто ушли по внезапно возникшим неотложным делам. Так вот к чему меня привела мысль о порталах. Есть усадьба Юсуповых Штейнберг, а в ее подвале есть открытый однажды портал, через который на землю проникла самая настоящая хренова туча демонов. Фон Коллер по итогу той разборки с неожиданными гостями сказал, что портал был односторонним и после столь неожиданной внеплановой активации уничтожен. Он сказал, а я ему поверил. Вопрос. А почему я ему поверил? Правильно. Потому что фон Коллер для меня на тот момент был непререкаемым авторитетом, который, как оказалось, стоял и за натравленным на меня низшим демоном, и за открытым в усадьбе порталом, выпустившим к нам орду тварей, и за попыткой сделать куклами всех своих учеников одержимых с целью превращения нас в поводырей на дороге к власти. Можно верить словам фон Коллера о закрытом портале? Вопрос уверенно переходит в разряд риторических. Просто об этом в череде последних событий я как-то совершенно не вспомнил. Нет, если бы я до сей поры жил в усадьбе Юсуповых Штейнберг, тогда, конечно. Но с учетом переезда, хорошо хоть сейчас шибануло внезапным осознанием. Хотя в свое оправдание некорректное знание постоянно преследует человека, лишь изредка ошарашивая вспышками откровений. Преследует с самого детства, начиная с озарения о Дедушке Морозе, которого, как оказывается, не существует. Итак, в усадьбе Юсуповых Штейнберг есть портал, который, если судить по словам фон Коллера, мало того, что заблокирован, так еще и односторонний. Но судить по его словам – дело такое, неблагодарное. Хотя именно в портальном деле он определенно авторитет. При мне ведь на лекции практически без подготовки открывал портал, вызвав из нижних планов темную тварь, а после отправив ее обратно. Кого я знаю еще из специалистов по порталам? Власов. Он или его люди открывали порталы в окрестностях усадьбы Юсуповых Штейнберг. При этой мысли у меня вновь пробежал холодок по спине. Анастасия называла Власова уже Сергеем Михайловичем. Отрекшийся от титула князь стал ее доверенным человеком. И если ему поступит выгодное предложение, не может ли случиться так, что портал в усадьбе Юсуповых-Штейнберг откроется в самый неподходящий момент? А самый неподходящий момент может наступить совсем скоро, причем тогда, когда усадьбу будут защищать бойцы моего отряда варлорда. «Да, не было печали», — вздохнул я расстроенно. В этот момент щелкнул замок двери, и в комнату вошла Саманта. Я даже невольно приподнялся на локтях, окинув ее взглядом с ног до головы. Принцесса была в длинном, в пол, удивительно идущем ей в бирюзовом платье из легкой, кажущейся невесомой ткани. Когда она откинула полу балдахина и остановилась у кровати, я еще раз, уже более неторопливо и внимательно осмотрел девушку. Отметил и смелый разрез до середины бедра, и не менее смелое глубокое декольте. «Впечатлен», — только и произнес я негромко. После поправил подушку и, устраиваясь поудобнее, сел, прислонившись спиной к изголовью. Саманта в ответ на мои слова только легко улыбнулась, признавая реакцию как должное. В этот момент я обратил внимание, что глаза принцессы слегка сияют цветом морской волны с выраженным зеленоватым оттенком. «Да ладно! Вот это ничего себе! Получается, она все-таки природная целительница?» Замелькали у меня галопом мысли, едва увидел сияние ее взгляда. «Темное искусство и природное целительство? Так разве бывает?» «Скоро начало званного вечера. Тебе нужно подготовиться и переодеться», — удовлетворенно сверкнула глазами Саманта, от которой не укрылась моя реакция. «Прямо сейчас начинать переодеваться?» — поинтересовался я спокойным голосом, возвращая душевное равновесие. «Немного времени у нас есть. Совсем немного. Так что могу рассказать, что случилось после того, как ты нас покинул». «Отлично. Только у меня пара вопросов. Не против?» «Конечно». «Скажи, а у тебя есть самоучитель или конспекты лекций по портальной магии?» Несколько мгновений Саманта пристально смотрела мне в глаза. Причем июньская зелень из ее взора постепенно уходила, и глазам возвращался знаменитый глубокий голубой цвет. Я, получается, успел заметить остаточный след целительной магии. «Но ведь, черт побери!» — вновь колыхнулись у меня сумбуром мысли. «Темное искусство и природная сила? Даже не предполагал, что так бывает. Я не предполагал, а вот объективной реальности, на мои убеждения, судя по всему, было откровенно плевать». Принцесса между тем справилась с недоумением от неожиданного вопроса и звонко рассмеялась. «Ты умеешь удивлять», — не скрывая восхищения, произнесла она. «Да, вот такой вот я непредсказуемый», — кивнул я. «Есть мои конспекты с лекций. Как будет возможность, отправлю с проверенным курьером», — задумчиво кивнула Саманта. По ее виду понял, что она действительно была удивлена, так как ожидала совершенно другой вопрос. И я даже понемногу начинаю догадываться, какой. «Ты ведь ждала от меня другого вопроса?» «В общем-то, да», — кивнула Саманта. «Ясно. Значит, спрошу. Что ты сказала мне перед тем, как я отключился?» Саманта вновь внимательно посмотрела на меня. «Тебе никто не говорил, что у тебя королевский склад ума? С чего бы? Ты удивительно расставляешь приоритеты. Не каждому это дано. К моему дару расставлять приоритеты нужен лояльный парламент. Причем парламент, в котором мне лояльны обе палаты», — не согласился я с ней. В ответ Саманта только руками развела, всем видом показывая, что мое несогласие только подчеркивает ее правоту. «Король Артур», — задумчиво протянула принцесса, глядя на меня определенно новым взглядом. «Тебе нравится?» «Врать не буду, не нравится». «Почему?» – быстро переспросила Саманта. «Совершенно по иным причинам, чем те, которые первыми пришли тебе в голову. Это очень долгая история, а у нас мало времени. Так что, может быть, как-нибудь потом?» «Хорошо. Так что ты мне сказала перед тем, как я отключился?» «Ты не помнишь?» «Нет». «Отлично», – едва улыбнулась Саманта. «Я была немного взволнована, поэтому повторять не буду. Это очень долгая история, а у нас мало времени. Так что, может быть, как-нибудь потом?» «Хорошо», – покладисто кивнул я. «И да, собственно, что с парными мечами Бурбона?» «Мечи забрал на хранение сэр Уильям Джон. В этом мире им появляться нежелательно. Как только появишься в Инферно, он готов вернуть их тебе». «Чем так ценны эти мечи?» «В умелых руках это ключ», — ровным голосом ответила принцесса. Несмотря на ее показательное спокойствие, я понял, что она ошарашена. Видимо, Саманта просто не предполагала, что я не догадываюсь об истинной природе мечей Бурбона. «Ключ к...» — жестом дополнил я вопрос. «Именно». «Ничего себе!» Если перевести на приличный, подсказал мне внутренний голос. «Jesus Christ!» – слух протянул я. «Неожиданно!» Саманта вдруг снова звонко рассмеялась. «Тебе никто не говорил, что кроме королевского склада ума у тебя и манера действий королевская?» «Сделаю вид, что принял за комплимент», – покачал я головой. «Мы сейчас на званый ужин?» «Да». «Надолго?» «Если речь об ужине, то совсем нет. К утру понедельника мне желательно быть в России. Я надеюсь, мы справимся. Возвращаться домой будешь через Инферно. И можешь решить вопрос с сэром Уильямом Джоном о хранении мечей». Не очень мне понравилось это вот «о хранении», но уточнять пока не стал. «Хорошо, а что сейчас?» «Сейчас ты переоденешься, и мы отправимся на прием. По легенде, я не слишком сильная одаренная из новой знати, из султаната Брунея. Ты мой жених», – чуть споткнулась Саманта. «Из британской Калифорнии, также не слишком способный к владению. Мы вырвались из-под родительского крыла, тайно обручились и сейчас путешествуем с целью посмотреть мир. Оба здесь под дешевыми масками. Меня, если что, зовут Ребекка». Саманта сделала паузу, выжидательно на меня глядя. «Отличная легенда, мне нравится. Отличное имя, мне тоже нравится. Ребекка Тэтчер?» «Нет, Ребекка Паркер», — с некоторым недоумением ответила Саманта и добавила. «Мы без документов, так что имя себе можешь выбрать самостоятельно». «Если ты Ребекка, то я буду Томом». «Ах, да», – засмеялась Саманта, поняв, из-за чего я спросил про Ребекку Тэтчер. «Давай только не Том Сойер. Без проблем. Круз. Том Круз. Нормально?» «Отлично», – кивнула принцесса и, достав из клатча ассистент, быстро что-то написала. «Ребекка Паркер и Томас Круз», – вслух продублировала она. «Все. Пара минут, и мы окажемся в списке приглашенных». «А кто нас туда внесет?» «Барон Вольфганг Риттер фон Нидермайер». «Воу, старый знакомец!» — вспомнил я широколицего господина во фраке, который на балу в республиканском дворце Высокого Града по моей вине не смог станцевать с Самантой и сильно после этого обиделся. «Обещаю, ты завтра узнаешь его с совершенно неожиданной стороны», — сохраняя серьезный вид, кивнула принцесса и продолжила. «Сейчас мы с тобой отправимся на званый прием. Приглашение, по легенде, я смогла достать с помощью взятки и через Нидермайера, хотя на самом деле нам в этом сознательно помогли, о чем мы даже не подозреваем. Показавшись в местном высшем обществе», — интонацией принцесса хорошо выразила все, что думает о местном высшем обществе. Мы прямо с приема поедем на королевское сафари. Большой шлем? Машинально поинтересовался я. Что, прости, не поняла Саманта. Большая пятерка? Да. Ты охотник? Нет. Диванный эксперт, скорее. Диванный эксперт? Это как? Так, теоретик. В книжках нахватался знаний, но чуть-чуть. Самых неожиданных. К примеру, знаю, кто стал прообразом Аллана Квотермейна. И могу этим знанием козырнуть при случае. Удовлетворенно кивнула Саманта. Говоря про Квотермейна, я знал, куда надавить. Ведь прообразом этого героя стал Фредерик Кортни Селус, знаменитый путешественник и соратник Сесила Ротса, в честь которого, собственно, и получила название «Страна Родезия». «Любитель романов Хаггарда?» – с намеком поинтересовалась Саманта. «Не сказал бы. Скорее, просто хорошо знаю историю. И если речь непосредственно об Африке, то из писателей мне больше по душе Джон Александр Хантер, Карамоджи Белл, Джим Корбетт», перечислил я имена знаменитых британских натуралистов начала 20 века. Все трое, кстати, тоже из разряда хорошего примера британского взгляда на мир. Тот же Карамоджи Белл, убивший более 1000 слонов, вполне серьезно имел репутацию защитника природы. Как и остальные двое знаменитых, в первую очередь охотников, а не исследователей-натуралистов, как их все больше называют официально. «Оу!» – даже не попыталась скрыть удивление Саманта. «А как ты смог прочитать статьи Джона Александра?» «Я же из Британской Калифорнии», – улыбнулся я. Другого ответа у меня на это, к сожалению, не было, потому что в этом мире труды Хантера явно не стали достоянием широкой общественности. Саманта внимательно на меня посмотрела и медленно кивнула. Может быть, вопросы насчет Хантера и последовали бы, но вдали уже послышался приближающийся тарахтящий тракторный звук дизельного двигателя. По плану мы едем на королевское сафари. За большой пятеркой. Королевское сафари. Как понимаю, не очень легально, догадался вдруг я. Да, кивнула Саманта. Она, как и многие другие до этого, постепенно начинала привыкать к общению со мной. Когда в процессе выясняется, что вещи, кажущиеся для остальных элементарными, становятся для меня настоящим откровением. Вот и сейчас она просто не сразу поняла, что, будучи знакомым с трудами Хантера, я не в курсе того, что трофейная охота на большую африканскую пятерку в этом мире удел совсем узкого круга людей. «Что-то не так?» – заметила мое состояние Саманта. «Вообще-то да, что-то действительно было не так. И это не так было совершенно не тем, что предстоящее сафари нелегальное. Я в прошлой жизни очень любил стрелять. Но настолько любил стрелять, настолько же не любил охоту, тем более трофейную. Несколько раз приходилось участвовать, и не могу назвать это опытом, который хочется вспоминать с удовлетворением. Те же раненые зайцы кричат так, что совсем легко спутать их крик с плачем ребенка. Большая африканская пятерка же – главный приз в мире трофейной охоты. Леопард, лев, буйвол, носорог и слон. Красивые звери. Без необходимости защиты жизни или добычи пропитания ни на одного из них у меня просто рука бы не поднялась. Мне даже в прошлой жизни было гораздо проще убить человека по требованию ситуации, чем ради спортивного интереса прикончить беззащитное животное. А в этой жизни и в этом мире уж подавно. В этом мире, правда, ситуация с охотой несколько отличная от того, что происходит в моем. Здесь не рушилась карточным домиком ломаемая американцами европейская колониальная система в Африке. И вторая половина 20 века не являлась чередой кровавых катастроф, отодвинувших немалую часть африканских государств на уровень средневековья. Тем более, что в 2020 году на этой планете обитает 4 миллиарда человек, а не 8, как у меня дома. В порядке здесь все и с охотой, вернее, с популяцией животных. Во-первых, их здесь намного больше, так как с уходом европейцев из Африки некоторые популяции не истреблялись поголовно. До Красной книги или вовсе полного исчезновения, как у меня дома. Во-вторых, право на убийство, если, опять же, это не защита собственной жизни, имеет очень ограниченное количество людей. И если бы я рассказал здесь кому-нибудь историю о том, как в Соединенных Штатах соберутся несколько богатых охотников и создадут международный сафари-клуб, президентом которого со временем станет вполне обычный стоматолог, это могли принять за бред или не очень удачную шутку. В общем, я много всего мог сейчас сказать принцессе про охоту и свое к ней отношение, но ничего из этого не мог сказать Саманте, поэтому просто произнес: «Я не люблю охоту». «Всего лишь?» – вздернула брови Саманта. «Да. Вся моя природа противится тому, чтобы лишать жизни красивых и беззащитных передо мной животных. Мне проще человека убить». «Отлично!» – даже, по-моему, обрадовалась принцесса. «Отлично?» «Да. Уверяю, тебе понравится». «О, сколько нам открытий чудных! Готовит просвещение дух!» – с едва заметным легким акцентом произнесла Саманта. Причем с акцентом произнесла специально. На русском ведь она говорила безукоризненно чисто. «Тогда я абсолютно спокоен», – отреагировал я на ее цитату. «Wake up, my lord! Time to roll out!» После секундной паузы, прислушавшись к еще более громко звучавшему двигателю приближающейся машины, поторопила меня принцесса. «То есть мне пора одеваться?» «Да». покивал я. «А где моя одежда?» «Вот там», — показала Саманта на большой окованный сундук у стены, который своим видом прекрасно вписывался в антураж обстановки. «Вон там», — полуутвердительно показал глазами на сундук и я. «Да, вон там». «Может, немного поторопишься?» Поднимаясь на ноги, соскочила с края кровати Саманта. «Нам еще маски надевать?» После того, как принцесса сообщила о масках, она грациозно выпрямилась и скрестила руки на груди. Этот ее жест еще более подчеркнул глубину декольте, и я невольно зацепился взглядом за ласкающий взор манящей окружности, в ложбинке которых лежал амулет с красивым камнем бирюзового в тон платью цвета. Новым взглядом я осмотрел фигуру Саманты и вдруг понял, грудь у нее определенно стала больше, чем раньше. Прилично так больше. И бедра шире, и линия плеч немного изменена, произнесла вдруг вслух Саманта, заметив мое оценочное внимание. Нас не должны узнать, тем более меня. Это главная часть плана. Что со мной? У тебя будет только маска на лицо и ботинки с кривой стелькой. Походка изменится немного. Этого достаточно. Хорошо. Так где, говоришь, моя одежда? Вон там, показала на сундук Саманта. Ладно, понял, покивал я. Отворачиваться принцесса не собиралась. И я не собирался ее об этом просить. Раз сама не догадалась. Нет, выждал я еще пару секунд. Не догадалась. Поэтому я откинул одеяло и, спрыгнув с кровати, первым делом с наслаждением потянулся. Очень, очень приятно ощущать себя полностью здоровым после эха памяти болезненных мучений, испытанных на арене. Не глядя больше на Саманту, прошел к сундуку и достал приготовленный для меня костюм. Ткань натуральная, но отглажена и сложена так, что складок не возникло. После того, как быстро оделся, оценивающе посмотрел в зеркало. Ну, настоящий британский колонизатор. Костюм полувоенного кроя, но без знаков различий. Темно-коричневые ботинки, такого же цвета портупея, песочного цвета штаны и китель с воротником-стойкой, белоснежная рубашка. И, дань мировой моде на печать старины, классический пробковый шлем. Его надевать пока не стал. Саманта уже подошла ближе и открыла специальную коробку, где в особых условиях хранились готовые к нанесению элементы маски. Попросив меня не двигаться, она наложила теплые по ощущению полоски мне на лицо, после чего я помог сделать то же самое ей. Когда закончили, тарахтящая двигателем машина уже заезжала во двор. Я собирался было направиться к выходу, но Саманта меня остановила. Достав небольшой прибор, она попросила меня не шевелиться. Успокаивающе глянув, она поочередно оттянула мне веки и поставила на оба глаза контактные линзы. Это зачем? Если добавишь света стихийной силы, цвет сияния будет серым, не открывая твою истинную сущность. Теперь все. Ты готов? Готов. Саманта явно собралась разворачиваться к выходу, но прежде обернулась ко мне. В этот момент ее удивительно голубые глаза окрасились желтым, как у хищных женщин-бурбонов. «Ты повелитель воздуха, я повелитель зверей», – озвучила очевидная принцесса. «У тебя тоже линзы?» «Нет», – покачала она головой и подарила мне загадочную улыбку. «Вот так удивительное дело, если перевести на приличный», — подсказал мне внутренний голос, уложившись в одно слово. «Так не бывает. Глаза — это зеркало души и немаловажная часть энергетического каркаса. У Саманты совсем недавно они были зеленого цвета. После стихийная сила из них ушла. Я это определенно видел. И вот теперь в ее взгляде желтое звериное сияние, свойственное, кроме оборотней, повелителям зверей. «Ты умеешь удивлять», — сообщил я, выглядящий откровенно довольный произведенным эффектом Саманте. Она, получается, и в комнату вернулась с непогасшим до конца зеленым сиянием в глазах специально так, чтобы я заметил ее метаморфозу. «Прикрытия у нас нет, так что постарайся повнимательнее». Неожиданно принцесса еще раз подтвердила созданное сегодня реноме «умеющей удивлять». «Прикрытия у нас нет». «Совсем нет?» – вздернул я левую бровь фирменным жестом Юсуповых Штейнберг. «Если перестанет подавать признаки жизни, кавалерия прибудет в течение 10 минут», – приподняла бирюзовый амулет Саманта. «Относительно неподалеку ожидают две команды преданных только мне гуркских стрелков». Когда Саманта говорила «преданных только мне», в ее голосе что-то определенно мелькнуло, что-то показывающее на ее неуверенность в словах. Но переспрашивать пока не стал, просто запомнил. Также в амулете есть функция экстренного вызова. Это будет чуть быстрее. Но нам с тобой чужое внимание, как и раскрытие инкогнито, совершенно нежелательно. Так что прямо за нами никто не смотрит, если ты об этом. Сэр Галлахер, он думает, что я сейчас в родовом поместье, пытаюсь привести тебя в порядок. Пытаешься? Да. Он уверен, что для меня это непростая задача. Ну, охренеть. Еще более впечатлен. То ли еще будет, пообещала мне Саманта, еще раз загадочно улыбнувшись и недвусмысленно подавая мне руку. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», – взял я девушку под локоть и внимательно на нее посмотрел. «В отличие от вчерашнего дня, здесь я у себя дома, все под контролем, и если что пойдет не так, раскидаю местную шушеру еще до того, как ты успеешь допить свой любимый коктейль». «Как это по-русски? Инопланетный гость?» Специально говоря с жутким акцентом, поинтересовалась Саманта. «Инопланетный гость». Именно так на закрытой вечеринке студенческой корпорации во время покерного турнира я назвал позаимствованный у Джеймса Бонда рецепт коктейля. На закрытой студенческой вечеринке, где собралась одаренная молодежь из самых разных стран, в числе которых определенно не было Британии. Просто до этого лучше не доводить. Вновь, явно довольная произведенным эффектом, добавила принцесса. Идем? Идем. В машине чужие люди, так что разговаривать лучше ни о чем. Хорошо. Во дворе отеля нас ожидал угловатый белый внедорожник. С нашим появлением на крыльце из машины сразу же вышел водитель, чернокожий парень в белом костюме, а также белых перчатках, и предупредительно открыл нам двери. Выехав из отеля, мы, игнорируя правила дорожного движения, пронеслись по пыльным улочкам городских предместий. Архитектура узнаваемая, африканская, песчаного цвета угловатые здания на красной выжженной земле. Одноэтажная Африка. После нескольких минут езды по обочинам появились островки зелени, а чуть погодя ее стало много больше. Приближались к реке. Дома тоже видоизменились, став образцом типичного колониального стиля. Поместье, куда нас доставил предупредительный, но молчаливый водитель, и вовсе располагалось в центре зеленой рощи. Ни следа выжженной земли, вокруг ухоженный парк, вымощенные брусчаткой дорожки, идеальные газоны и многочисленные пальмы. Особняк – двухэтажное кирпичное здание из бурого кирпича с черепичной крышей в цвет, очень хорошо вписывался в пейзаж. На стоянке собралось, по примерной оценке, не меньше трех десятков машин, так что даже ко входу сразу подъехать не получилось. «Останови, мы выйдем здесь», – приказала водителю Саманта. «Ненавижу ждать», – это она сказала уже мне, когда мы по идеально ровному и мягкому газону шагали в сторону входа. Гостей вокруг и в парке, и в особняке собралось немало. На опоясывающий второй этаж здания галереи гуляли люди, сновали официанты с подносами, так же, как и водитель, в белоснежных накрахмаленных рубашках и белых перчатках. Едва оказавшись в холле здания, мы окунулись в гулкий шум большого праздника. Здесь гостей точно собралось не менее сотни. И разговоры, звон бокалов, негромкая живая музыка, несколько музыкантов расположились на внутренней галерее, все это создавало определенный фон. Центром приема оказался стол в середине зала. Он был закрыт сдержанно голдящей, сгрудившейся толпой. Но, проходя мимо, я успел рассмотреть предмет всеобщего внимания. На белоснежной скатерти лежало два хищника. Справа ягуар, раскинув лапы и оскалившись, он издалека мог бы показаться живым, если бы шкура зверя не была широко взрезана сверху. Рядом стоял специальный человек, нарезая уложенные внутрь чучела крупные куски прожаренного мяса. Прямо напротив леопарда лежала крупная акула, метров два в длину точно. Верхний плавник у акулы был на месте, а второй, специальный человек, накладывал гостям мясо из широких надрезов по бокам. Размер акулы явно был подобран под габариты ягуара. Пасть ее, как и пасть хищной кошки, была открыта, демонстрируя внушительный ряд зубов. Так что блюда представляли собой искусную композицию, словно оскалившись друг на друга. Даже нет, не друг на друга, а на лежащую между ними, на наполненном зеленью и лимонами блюде, голову жирафа. Саманта, когда увидела эту композицию, явно напряглась. Я кожей почувствовал ее колыхнувшуюся ярость. Все же принцесса настолько импульсивна, что иногда не умеет сдерживать эмоции, которые прорываются сквозь ментальную защиту. Спрашивать я ее о причине колыхнувшейся злости не стал. Неожиданно быстро сам догадался, в чем дело, причем довольно быстро. Для догадки мне даже усилий не потребовалось. Слишком уж говорящее зрелище. Акула с ее серо-стальной кожей символизирует немцев, ягуар – британцев. Соперничество ведущих автоконцернов присутствовало и в этом мире. В сети здесь также популярны плакаты противопоставления акульей морды автомобилей баварских заводов и стелящегося в прыжке ягуара на капоте английских автомобилей. Даже без этого знания мне все стало бы понятно. На противостояние двух наций намекали и цвета. Серая кожа акулы – прямая отсылка к фельдграу немцев, а желто-коричневая шкура ягуара – к колониальной британской форме, похожей на костюм, в котором как раз я здесь и сейчас. Причем единственный. Остальные мужчины в колониальных мундирах цветов атлантов, классических костюмах и нарядах строгого корпоративного стиля. Мужчины, а женщины в большинстве в вечерних платьях, как и Саманта. Но было в композиции на столе и еще кое-что из говорящих деталей. Обратив на это внимание, я подумал, что вокруг меня становится все больше намеков на протекторат Танганьика, потому что голова жирафа между оскалившимися хищниками определенно этот протекторат и символизирует. Ведь именно голова жирафа является основной частью герба африканской территории под совместным управлением немцев и британцев. Присматриваясь к нарядам гостей, я прислушался и к гомону разговоров вокруг. Ожидаемо. Английского, как и немецкого, не слышно. В большинстве французский и испанский. Мельком слышится тягучий фламандский говор. Краем уловил в отдалении даже русскую речь. Осматриваясь вокруг, я наблюдал происходящее довольно отстраненно. А вот Саманте увиденная инсталляция явно не понравилась. Импульсивная принцесса, это чувствовалось, несмотря на поставленные ментальные щиты, сейчас определенно в ярости. Эмоции в узде она, конечно, держала, но я счел нужным взять дело в свои руки. Отвел ее в тихий уголок на галерее, подозвал официанта и один бокал шампанского отдал принцессе. «Ты как?» «Все в порядке», только и ответила она, опасно блеснув желтыми глазами. «Будешь наказывать?» – с прицелом спросил я. «Кто я такая, чтобы попробовать наказать столь влиятельных людей за подобную дерзость?» – язвительно проговорила Саманта. «Я в порядке. Двигаемся дальше». Дальше мы с ней, как и договаривались, внимания не привлекали. Дефилировали по залу, периодически подходили то к одной, то к другой группе гостей перекинуться парой вежливых фраз. Саманта, кроме импульсивной реакции на главное блюдо вечера, больше никаких лишних эмоций не проявляла и определенно чувствовала себя, как рыба в воде. Когда мы в очередной раз задержались у галереи, перехватив официанта с шампанским, в зале поднялась небольшая суматоха. У центрального стола появился Валентин Скрипач собственной персоной. Эксцентричный миллиардер-меценат выглядел под стать собственной репутации. Золото, пушистая шуба в пол, грубый по исполнению глазной имплант, светящийся красным. Один имплант, второй глаз у него был натуральным. Удивлял скрипач не только нарядом, но и комплекцией и внешним видом. Абсолютно лысый и с широкой бородой, через распахнувшуюся шубу заметно выпирающее волосатое брюшко. Да и в целом фигура тяжелая и грузная, а одутловатое лицо с заметно провисающими бульдожьими щеками. Эксцентричный миллиардер неожиданно напомнил мне героя Вина Дизеля из фильма XXX, только не спортивного и лет на 40 постарше. Причем с учетом достижений медицины этого мира, с его средствами скрипач определенно мог выглядеть как Аполлон последней модели, но не выглядел. И можно даже с уверенностью утверждать, что собственный образ ему определенно нравится. Да и судя по его яркой экспрессии и живому огню в глазу, здоровье у него хоть отбавляй. «Ну?» – новым взглядом посмотрел я на эксцентричного миллиардера. В принципе, когда все вокруг носители оболочек Аполлонов, подобный облик, как самовыражение, определенно имеет смысл. Следом за миллиардером порхала стайка девушек. И если скрипач выглядел как сутенер с улицы Бальмонта, то все они, как его подопечные. едва скрывающие наготу, даже не скрывающие, а подчеркивающие частичную наготу кожи, меха, неоновый китч ярких цветов. Да, среди приглашенных гостей в классических нарядах скрипач со своими спутницами, несомненно, сумел выделиться. Пока я рассматривал хозяина вечера и размышлял над его концепцией внешнего вида, сам миллиардер уже что-то вещал. Не сильно стоящее внимание. Вполне обыденные, заученные, тезисные фразы про древний мир, традиции и прелесть борьбы человека за место под солнцем. Эти ремарки он вплетал в дежурное и довольно скучноватое приветствие гостей. В какой-то момент мое внимание привлекла дама с азиатскими чертами лица из его свиты. Она как раз неприятно смеялась, широко открывая рот и оголяя десны. Я узнал этот смех, как узнал и блестящую, люминесцентную, красно-зеленую татуировку дракона на всю спину. И не только на спину. Выше пояса у яркой девушки из одежды не было ничего, кроме двух крестов, алой липкой ленты на сосках. Определенно, это та самая дева, что ожгла меня взглядом на балу в республиканском дворце и сильно расстроила Заряну. Пока я отстраненно слушал ораторствующего миллиардера и наблюдал за одной из его приметных спутниц со светящейся татуировкой, к нам неожиданно для меня, но совершенно естественно для Саманты, судя по ее реакции, подошел барон Нидермайер. С прошлой нашей встречи барон ничем не изменился. Один из немногих здесь в классическом, а не полувоенном костюме в колониальном стиле. Скуластый, широколицый, уверенный в себе. «Мисс Паркер», – учтиво приветствовал Саманту барон и вопросительно посмотрел на меня. «Круз, Том Круз», – представился я, пожимая протянутую руку. «Рад познакомиться», – дежурно произнес Нидермайер и, потеряв ко мне всякий интерес, повернулся к Саманте. «Ваша машина готова. Оруженосцы и гид ждут у красной беседки у пруда. Меня барон не узнал. Совершенно явно. По-прежнему не обращая на меня внимания, Нидермайер достал из кармана и протянул Саманте тонкий планшет в кожаном чехле. Это маршрут вашего следования и мест охоты». Когда Нидермайер произнес слово «охота», в голосе его явно почувствовалась нескрываемая двусмысленность. Я, переместив с оратора-миллиардера на барона все внимание, посмотрел на него новым взглядом и подумал, что в республиканском дворце он ведь не просто так приглашал Саманту на танец. Получается, знал, кто она. И что-то мне подсказывает, что барон Нидермайер – один из наделенных запретным знанием устроителей опасных развлечений, раз он здесь и сейчас помогает Саманте организовать охоту. Это ж определенно неспроста. Но время вопросов придет позже. Сейчас же я вновь обратил внимание на эксцентричного хозяина вечера. Он как раз вещал о человеческой природе, страхе смерти и битве молодого человечества с доминирующими в природе хищниками, в результате которой именно здесь, в Африке, человек разумный начал делать первые шаги к тому, чтобы подняться на верхушку пищевой пирамиды. Договорив, скрипач попросил зрителей немного подождать. Оставив своих растекшихся по залу ярких спутниц развлекать собравшееся общество, сам миллиардер удалился для решения, как он сказал, организационных вопросов. «А вы, Том?» «Том, верно же?» Обращаясь ко мне, словно невзначай, вдруг отвлекся Нидермайер. В голосе барона мелькнуло откровенное, абсолютно нескрываемое пренебрежение. Пренебрежение явно диссонирующее с замаскированным, но все же заметным такому эмпату, как я, подобострастием, с которым он обращался к Саманте. Трюк с «кто здесь?» в общении с бароном я уже использовал и повторять не стал. Узнает еще. Просто сделал вид, что его слова не слышал. «Томас!» Когда пауза стала совсем неудобной, вновь обратился ко мне Нидермайер. Я снова его проигнорировал, внимательно наблюдая за одной из дам. В весьма интересном наряде вместо одежды у нее лишь присутствовали наклеенные на кожу угловатые черно-серебряные накладки. Определенный намек на моду корпоратов. Только вот наклейки присутствовали ровно на тех областях тела, которые в приличном варианте женских строгих корпоративных костюмов, наоборот, открыты. Так что тело девушки практически полностью было представлено чужим взором во всей красе. «Том, господин барон хочет тебя о чем-то спросить», прильнула к плечу и чуть сжала мне локоть Саманта. В голосе ее определенно послышалась скрываемая смешинка, что не укрылась от внимания барона. «Да?» – взглянул я в желтые глаза Саманты. «Ах, это вы ко мне обращались?» – обернулся уже к моментально покрасневшему Нидермайеру. «Простите, я подумал, что-то скрипело. Еще раз прошу извинить». Когда после моих слов Саманта рассмеялась с нескрываемым чувством собственного превосходства, Нидермайер и вовсе побагровел, став по виду словно спелая слива. «Так что вы хотели?» – поинтересовался я у барона. И между делом отметил, что вокруг нас, словно невзначай, трутся самые разные люди. Судя по одежде, охотники, как и мы. Только столь юных, как мы, среди них не видно. Все больше умудренные сединами. Не было среди них еще и одаренных, вдруг обратил я внимание. Эта мысль кольнула догадкой. И, прокрутив в памяти все время присутствия здесь, я вдруг понял, что кроме нас вообще не видел тут одаренных. «Том!» – укоризненно произнесла вдруг Саманта. После ее слов я понял, что, прокручивая в памяти прогулки под крышей особняка, я вновь пропустил вопрос барона. «Ах, простите, извините, какой-то я сегодня сам не свой!» – даже почти искренне произнес я, осознав, что Нидермайер несколько секунд назад вновь меня о чем-то спросил. «Кого вы хотите взять завтра?» Практически сквозь зубы поинтересовался донельзя разозленный моим невниманием барон. Выглядел он сейчас как плохой актер в дешевом, снятом на коленке сериале. Явно было, что озвученный вопрос совершенно не то, что он желает мне сказать. Саманта в этот момент вновь едва сжала мою руку, словно попросив вести себя прилично. Я с удовольствием взял бы парочку крокодилов, но моя леди настаивает на большой пятерке, ответил я и, посмотрев в желтые хищные глаза, склонил голову перед желанием спутницы. «Достойно!» – кивнул Нидермайер. «С оружием определились?» – говорил он теперь сдержанно и с нежеланием, как будто хлебнул горячего чаю. Выплюнуть нельзя, а вопросы задавать необходимо. Причем ему явно беседа удовольствия не доставляла. И, я уже уверился в этом, говорил он совершенно не то, что ему хотелось. «Нет», — лишь покачал я головой, не демонстрируя никакого предметного интереса к вопросу. «Нет? Вы точно охотник? Мальчик, ты зачем сюда вообще пришел?» — прямо сказала мне интонация барона. «Я без пиетета к охоте. Моя леди в этом разбирается гораздо лучше меня». Вновь с комплиментом кивнул я Саманте. «Я считаю, что каждый мужчина, если ступает на землю Африки, должен хоть немного разбираться в оружии», удивленно и с показательным пренебрежением сноба произнес Нидермайер. «А кто вам сказал, что я не разбираюсь в оружии? Тем более оружие для охоты. В нем сложно не разбираться», – пренебрежительно фыркнул я. И продолжил, невежливо перебив барона. «Если мы говорим о Северной Америке, а я из Британской Калифорнии и в первую очередь говорю о ней, если мы говорим о Северной Америке, подразумевая больших медведей, то без сомнения нужен 338-й Винчестер Магнум. Если без медведей – 30.06. Добавим весь остальной мир, и единственный разумный ответ – это 375-й Голланд Магнум, нестареющая классика. Моя отповедь явно привлекла чужое внимание. Причем я хорошо чувствовал, многие гости, собравшиеся рядом и делающие вид, что заняты своими делами, готовы были со мной поспорить. Но влезать в беседу никто почему-то так и не стал. «Дорогая, ты же приготовила мне хорошего африканца?» Обернулся я к принцессе. «Конечно, дорогой!» С обворожительной улыбкой кивнула мне Саманта. Судя по блеску глаз принцессы, я, как не любитель охоты, сумел ее впечатлить. Еще бы! Ведь это не я сейчас говорил, а Крейг Боддингтон, один из самых знаменитых охотников моего мира. Я, когда в прошлой жизни нарезное оружие себе выбирал, на его интервью наткнулся и цитату запомнил. Нидермайер хотел что-то сказать, но я еще не закончил, вновь перебив его на взлете. И говорить начал не для него, а для прислушивающихся к нашей беседе гостей на галерее, которые слышали нас даже на приличном удалении, явно с помощью усиливающих слух имплантов. Даже начал не столько говорить, сколько троллить и стебаться над чужой тонкой душевной организацией. «Конечно, вы сейчас можете рассказать мне и про 416-й Ригби, или о пресловутом 700-м Нитро-экспресс, но если среди своих в узком кругу, мы же понимаем, что это все больше к дедушке Фрейду, а не к насущной необходимости. Зачем большие пушки, если есть старичок 375-й? Все остальное от лукавого. И не побоюсь этого слова, самое настоящее преступление против хорошего вкуса. Если только не имеет места эксклюзивная эксцентричная экспрессия, как у нашего гостеприимного хозяина вечера. Или ты не Фредерик Джексон, который даже Иланда брал с 8-го калибра, чтобы уж наверняка. Нидермайер не сразу нашелся, что мне ответить. Скомканно попрощавшись, он неожиданно свернул беседу. Внимание к нам моментально ослабло, и я даже захотел отвести Саманту в сторонку, поинтересоваться, с чем связано, но не успел. В зале вновь появился скрипач, причем сейчас его сопровождала группа гладиаторов, самых настоящих, как будто сошедших с исторических гравюр. С появлением миллиардера все еще облизывающие нас вниманием господа и дамы окончательно ушли в тень. Было отчего. Как скрипач начал говорить, стало очевидно, к чему был его предыдущий экскурс в историю человеческого шествия по пищевой пирамиде. Это я понял, когда он попросил гостей в центре зала разойтись. И едва люди двинулись в стороны, как пол начал расходиться, открывая яму бойцовской площадки внизу, по периметру которой были установлены клетки с хищниками. Нам определенно предстояло зрелище поединков. Человек с холодным оружием против хищника. А нет, не предстояло. Мне это не нравится. Давай поскорее уйдем отсюда, вдруг сообщила Саманта, и даже не дожидаясь реакции, потащила меня к выходу, всем видом демонстрируя неприятие происходящего. «Что вообще здесь творится?» – поинтересовался внутренний голос. «В кои-то веки я был с ним полностью согласен. Одна надежда. Сейчас уйдем, и Саманта, наконец, мне объяснит смысл всех наших загадочных пока маневров».